Привет! Вы слушаете «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино советуют свои любимые классические фильмы и объясняют, почему их интересно смотреть. Главная эмоция сегодняшней подборки – радость. Та самая, которая приходит на смену отчаянию и дает волю к жизни. Как всегда, в одном выпуске мы собрали максимально разные картины. Его герои – Фридрих Эрмлер, Чарли Чаплин, Жюльен Дювивье и Федерико Феллини. Рассказывает Марианна Киреева. Когда я готовилась к сегодняшней записи, я очень долго пыталась сделать красиво. Выстроить какие-то интересные склейки, найти эффектные цитаты, в общем, как-то подороже продать материал и, естественно, себя в этом материале. Но в какой-то я момент поняла, что занятие это глубоко бесполезное, и в очередной раз вспомнила Сергея Михайловича Эйзенштейна, который в свое время в подобных случаях сокрушался: «Как жаль, что нельзя написать шарообразную книгу». Абсолютно любая тема, любой момент, любой случай из биографии фильма в данном контексте, он не является одномерным. Он содержит в себе сразу много разнообразных историй, много признаков. И когда ты пытаешься склеить по какому-то одному, у тебя вылетает десяток остальных. Если бы это был сектор шара, который соприкасается с другими сразу всей своей площадью, было бы прекрасно. В нашей ситуации мы можем только это вытягивать по линейке. И вот это самое превращение дерева в столб, оно закончилось тем, что, называя вещи своими именами, я плюнула на такого рода подготовку и решила попробовать наш с вами сегодняшний разговор построить в режиме такого свободного трёпа, если угодно, разговора за чашкой кофе или не чашкой, не кофе, с теми, кому я рассказываю: ребята, вот какие классные фильмы, их обязательно нужно смотреть. Почему? Потому что вы получите от них удовольствие. И вот это вот главный признак, который объединяет наши с вами сегодняшние 4 фильма. Это радость, которая неизбежно возникает у зрителя после того, как они эти фильмы посмотрели. Один из наших сегодняшних героев, замечательный режиссер Фридрих Эрмлер, вот как раз эту радость и полагал главной целью своей профессиональной работы. Он в одном из писем написал: «Я готов щедро платить кусками своей жизни за слезу радости». Слезу радости зрителя, выкатившуюся при просмотре. Вот это очень важное сочетание, кстати говоря, слеза и радости, для того, что мы будем смотреть и о чем мы будем говорить. Ну, единственное, пожалуй, стоит предупредить, что радость это, она не вполне бытового, а скорее бытийного свойства. Та самая радость, о которой когда-то написал Шиллер, и эти его строки мы все прекрасно знаем благодаря гениальной «Оде к радости» Людвига ван Бетховена. Радость – пламя неземное, райский дух, слетевший к нам, опьяненные тобою, мы вошли в твой светлый храм. Вот это та самая радость, снизошедшая с небес, то, что объединяет в первую голову наши сегодняшние картины. Но давайте их, наконец, назовем. И прелесть этой истории, на мой вкус, в том, что это картины принципиально внешне различные. У них фактически нет никаких внешних объединяющих признаков. Две картины: «Обломок империи» Фридриха Эрмлера и «Восемь с половиной» Федерико Феллини, картину, которую, собственно, я думаю, нашей аудитории представлять и не нужно. Наверное, давайте назовем их психологическими драмами. Я когда-то в 90-е работала в кинопоказе канала «Россия», где полагалось сдавать кучу всяких справок, бумажек и документов. И вот в аннотации, когда не знал, что писать с точки зрения жанра, всегда говорили: «Пиши психологическая драма, это прокатит». Вот под это определение, давайте будем считать, подпадают эти две картины. Дальше «Новые времена», Чарльз Чаплин. Понятно, что комедия, раз Чаплин. комедия ироническая, даже, я бы сказала, саркастическая. И, наконец, «Большой вальс» Жюльена Дювивье. Такая, на внешний взгляд, классическая, крепкая биографическая музыкальная драма, очень голливудская, в большом стиле голливудская. И вот эти четыре такие разные картины объединены совершенно железным на мой вкус образом, логикой своей внутренней конструкции. Архетипическая сюжетная история про взросление человека, про превращение его в самостоятельную личность, отвечающую за себя, за выделение его из толпы, про выделение его из толпы и осознание себя. И вот такого рода самостояние человека у этого типа картин обязательно проходит через стадию отчаяния и даже смерти, и внезапного оживания и перехода к следующему витку спирали, по которому раскручивается человеческое существование. Восходит все это, вот этот архетипический сюжет, общий для всей европейской культуры новейшего времени, разумеется, к истории Христа и его добровольной жертвы и возвращению к жизни. Про это свойство новейшей европейской культуры все прекрасно понял и очень точно сказал Осип Мандельштам в своем известном эссе «Скрябин и христианство». Вот здесь он пишет: «Христианское искусство всегда действие, основанное на великой идее искупления. Это бесконечно разнообразное в своих проявлениях подражание Христу, вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре. Не жертва, не искупление в искусстве, а свободное и радостное подражание Христу. Вот краеугольный камень христианской эстетики», пишет Осип Мандельштам. И вот абсолютно в этом ключе организованы все четыре картины, о которых мы сегодня будем говорить. Ну, давайте, наконец, приступим, собственно, к первой из них. «Обломок империи» Фридриха Эрмлера, поразительно талантливого режиссера и на сотую долю не сумевшего в наличных исторических условиях реализоваться, может быть, самого талантливого из наших классиков 20-х годов, а уж там было из кого выбрать, как вы понимаете. Картина, которую обязательно надо еще смотреть, потому что просто ее не существовало многие десятилетия. Как так? Ну, вообще, к сожалению, картину очень легко употребить. Любую. Что-то выстричь, что-то выкинуть, что-то перемонтировать. В 20-е годы вместе с основной версией, как правило, делалась версия сокращенная и упрощенная в расчете на рабоче-крестьянскую аудиторию. Вот так произошло и со снятым в 29-м году «Обломком империи». И вот версия упрощенная сохранилась, а оригинал полновесный, судя по всему, погиб в годы войны при бомбежке фильмохранилища в пригороде Ленинграда. И только в 2018-м стараниями Петра Багрова этот фильм по кусочкам, так как собирают больного после тяжелой автокатастрофы, был возвращен к своему первоначальному состоянию. И сейчас существует таким, как его задумывал и воплощал Фридрих Маркович. В частности, вернулась потрясающая интересная сцена, которая полностью меняет смысл традиционно существовавшей у нас копии. Сцена с распятием Христа в противогазе. Это абсолютно сознательно цитировал Эрмлер знаменитый рисунок Георга Гросса. У нас вот в этой копии это было вырезано, потому что это было непонятно для простого зрителя, а что они такое имеют в виду. И посыпалась, начиная с этого, вся принципиальная для понимания картины линия с Георгиевским крестом, который таскает на себе главный герой. Не знаю, до какой степени имеет смысл пересказывать сюжет и портить вам удовольствие, но это очень важно понимать, что вот этот потерявший на Первой мировой войне свою память герой, постепенно возвращающийся в рассудок и нормальное состояние, он таскает на себе свой Георгиевский крест на шее, так, как будто это крест нательный. И вот это бремя, от которого он не может избавиться, а это нужно сделать обязательно для того, чтобы стать самим собой, это сразу, кстати, нам подсказывает, что история эта абсолютно архетипическая. Карл Густав Юнг, автор самого термина, такого рода произведения называл визионерскими, то есть погружающимися куда-то глубже на личной реальности. Все тот же Сергей Эйзенштейн, кстати, близкий друг Эрмлера, называл их экстатическими, дающими возможность каждому человеку, зрителю, пережить выход из себя в иное качество. Ну, конечно, вот это таскание бремени на шее – это отсылка к всем нам прекрасно известной трилогии Толкиена. Как вы понимаете, оба автора друг о друге, скорее всего, не подозревали. Это говорит о том, что это произведение просто растущее из одного и крайне важного для европейской культуры в целом корня. И вот история становления человека, превращения его в свободно мыслящую личность – это суть и живая душа картины Эрмлера, которую очень много лет числили едва ли не по разряду агиток. Ну, сам внешний сюжет, вернее, фабула это точнее будет назвать, он к этому очень располагает. Человек потерял память в результате контузии, очутился в 1928 году уже в Советском Союзе, увидел, как вокруг стало здорово за те годы, что он ничего не сознавал, возрадовался. Это внешний слой. На самом деле герой, занимающийся поисками своей потерянной перед войной жены, проходит тот самый путь к себе в блистательном совершенно исполнении Федора Никитина, быть может, лучшего нашего актера немого кино 20-х годов, которого Берлинер Тагеблат называла Чаплином русских степей, авторитетнейший наш киноведная зоркая князем Мышкиным 20-х годов. И когда он подходит к той стадии, когда жена находится, но она уже замужем за мелким, но вредным партийным функционером и возвращаться к законному мужу совершенно не собирается, тут-то и происходит самое интересное. Вот то самое обыкновенное чудо, когда полагается вроде бы умереть от тоски и отчаяния. Герой вскидывает голову, улыбается и говорит: «Нет, не конец». Вот эта улыбка, которая означает, что героя довели до самого дна. И вот поскольку он был согласен через все это пройти и согласен двигаться дальше, его и выпускает в следующий круг. А дальше, как говорится, бывают странные сближения, а может быть даже очень закономерные. Ну, во-первых, в 1930-м обломок империи показывается в Голливуде. И его смотрит Чарльз Чаплин. Мы об этом знаем совершенно точно, поскольку в том же году в Голливуде присутствует Эйзенштейн, и Эрмлеру приходит телеграмма: «Поздравляем успехом обломка Голливуде, Чаплин, Эйзенштейн». Летом 1935 года в составе советской делегации Фридрих Эрмлер попадает в Голливуд и приходит к Чаплину. Тот приглашает его к себе в студию, видимо, памятуя о том, кто такой Эрмлер. Приглашает, несмотря на то, что он очень занят монтажом своей новой картины. А это и есть новые времена. И показывает сначала сцену с конвейером знаменитую, а потом, поскольку Эрмлер приходит в экстаз и на плохом английском кричит «good, good, very good», показывает и всю картину в целом. И что выясняется? Выясняется, что финал в первоначальной сборке «Новых времен» был совершенно не тот, который мы знаем. Не вот эта вот знаменитая чаплиновская тема «Смайл», которую потом кто только не перепевал, к которой приписал слова Нат Кинг Коул: «Не надо, не надо печалиться, улыбайся, что толку грустить». В Вот ничего этого не было, а был мрачный финал, где Чаплин, как он и занимался этим в своих ранних картинах, уходил совершенно один. Напомним, о чем вообще эта картина. Получается, особенно в контексте сегодняшнего разговора, это история про то, как человек выделяется не из толпы даже, а из стада. Обратите внимание на начало картины, буквально в первом же плане, знаменитое монтажное сопоставление, может быть, даже сегодня достаточно грубое по приему, нам покажется оно. Но вы знаете, Чаплин, он вообще как бы не заморачивался изысканными решениями. Он считал, что самое главное воздействие на зрителя, а то, какого класса режиссер он продемонстрировал в «Парижанке», в фильме, который стал учебником для всей советской режиссуры 20-х годов. Так вот, возвращаясь к началу новых времен, рабочие идут на завод, а рядышком топает стадо баранов. Вот эта человеческая толпа, которая как стадо баранов, классический прием ассоциативного монтажа, который говорит о том, что человек в эти самые modern times вынужден существовать как такая вот частичка механизма. И вся эта картина – это изобилие замечательных, иронических, ёрнических, смешных и печальных гэгов. Это история того, как Чаплин пытается сбежать со своей тогдашней супругой Полет Годар, с ее героиней. Они, в общем, совсем немногого хотят от этой жизни. Он там вот этот замечательный домик, какую-то такую вот хижинку, где все разваливается, но зато свое себе выстраивает, и тут же жизнь снова это отбирает. Один раз, второй раз, третий. И вот на этом черном отчаянии я не пойду больше с тобой. Ушедшая в монахини героиня с Чаплином прощается. Что происходит дальше по воспоминаниям Эрмлера? Эрмлер начинает кричать «так нельзя», и они спорят 5 часов о том, каков должен быть финал этой картины. И в 1936-м, когда эта картина куплена в числе очень и очень немногих для советского проката, вдруг обнаруживается совершенно другой финал. Тот, который нам известен сегодня, и его осеняет та самая внезапная улыбка, которая появляется ровно тогда, когда совершенно отчаялись уже герои. И вот эта внезапно вспыхивающая надежда на то, что все-таки жизнь продолжится, просто не может не вызвать по склейке четверостишие из знаменитого стихотворения Бродского «В Рождество все немного волхвы». Помните, как там у него? Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильнее, тем верней неизбежнее чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. Следующая картина, которая может быть разными способами подмонтирована вот к этой нашей начинающей складываться секвенции – «Большой вальс» Жюльена Дювивье. Но давайте вот таким образом их смонтируем. «Большой вальс» тоже в числе очень немногих картин был куплен для советского проката. Скорее всего потому, что там в Австро-Венгерской империи происходит революция, и Иоганн Штраус, прославленный композитор, активный участник этой самой революции. То есть идеологически это абсолютно вписывалось в то, что нужно было для советского проката. Еще раз говорю, он на тот момент был сильно не избалован зарубежными фильмами. «Большой вальс» становится символом счастливой жизни, которая развивается где-то там. Он выходит в советский прокат в 1940 году, буквально перед войной. И когда накатывает на страну весь этот ужас, становится просто синонимом и образом того невозвратного и с этой точки счастливого, предвоенного, спокойного человеческого бытия. И в этом виде отражается в массе разнообразных произведений. если есть возможность послушать замечательную песню Вениамина Баснера из не менее замечательной ленфильмовской картины «Друзья и годы», становится понятно, что такое в сознании и зрителя, и кинематографистов вот эта картина. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с юностью нашей расстаюсь навсегда, но остался надолго. Вот это качание и переливание, вот эти модуляции бесконечные из мажора в минор схватывают вот это горько-сладкое ощущение, воспоминание о том, что когда-то было и уже не вернется, и от этого становится только более желанным. Ну и, конечно, вот еще цитата, без которой просто нельзя, которой я вооружилась. Виктор Петрович Астафьев. В своих записях он прямым текстом пишет о том, что такое был большой вальс, который дал ему соприкоснуться с совершенно другим измерением. Это вот именно картина «Откуда-то оттуда радость, пламя неземное». Вот, собственно, цитата из Астафьева. Вот, говорят, красивенькая литература и роскошная киношная жизнь отвлекают людей от суровой действительности, лишают их точных ориентиров, обезоруживают в особенности молодых, делают благодушными и равнодушными, стало быть, и слабыми перед жизнью. Но если люди устали от бурной деятельности, отупели от речей и маршей, от ежеутренней молитвы, исполняемой по радио Марком Осиповичем Рейзеном, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Если мороз, пурга, круговерть снежная, зима бесконечная, отторженность от земли обетованной, забитые под завязку бараки спецпереселенцев старостой во главе, слухи один другой страшнее, высылки, перемещения, всеобщие колотухи во имя светлого будущего. Если существует человек, как деревянная игрушка на нитке в подвешенном состоянии. Так вот, если в такую среду, в такую глушь врывается искусство, подобное фильму «Большой вальс», оно становится не просто лучом в темном царстве, но и глотком живительного воздуха. Люди на фильме «Большой вальс» плакали о другой жизни, которая, пусть и в кино, все же была. Фильм «Большой вальс» сделал в ту пору большую работу, чем все наше плакатное, крикливое, судорожное искусство новой эры. А теперь, собственно, о картине, потому что в ней тоже вот про это самое другое измерение, это, конечно, музыка. Воплощением этой музыки становится роскошная оперная дива Карла Доннер, платоническая любовь Штрауса, в исполнении замечательной оперной певицы Мелиссы Кориус. Это отдельная длинная увлекательная история. Вообще биографии участников и создателей фильма. Тот же Астафьев, который дружил с нашей прекрасной киноактрисой, в том числе Еленой Тяпкиной, вдруг как-то услышал от нее: «А, мы тогда с Милкой». И вдруг он понял, что это она, Мелиссы Кориус. Выяснилось, что это бывший наш человек, и они в одной и той же Елизаветинской гимназии учились вместе с Еленой Тяпкиной. Вообще бывшего нашего народа там на картине очень много. Штраусовскую музыку аранжирует замечательный пианист, композитор, выходец из Российской империи Дмитрий Тёмкин. Снимает картину и получает за нее первый свой, если не ошибаюсь, Оскар, роскошнейший оператор Джозеф Рутенберг, вместе с родителями, эмигрировавший в Штаты. Но сейчас, естественно, не об этом, а о том, почему это еще так трогало умы и сердца зрителей. А потому что тот же самый скелет, о котором мы говорим, о том, что любви Штрауса и его музы осуществиться во плоти не дано, есть предфинальный эпизод, когда становится понятно, что ничего у Штрауса с Карлой Доннер не будет. Она уплывает на пароходе одна. Она говорит, что тот должен оставаться с женой. Штраус в отчаянии на берегу сидит, сжавшись, скукожившись, склонив голову в темноте всю ночь. И на рассвете вдруг поднимает голову, улыбается солнцу, и в голове начинает звучать и складываться постепенно его знаменитый вальс «На прекрасном голубом Дунае». Вот он проходит эту точку отчаяния и выходит из нее. И внутренний костяк абсолютно тот же самый, что и в первых двух нами с вами поименованных фильмах. Я не так давно показывала эту картину своим студентам. На удивление бурный диспут возник по поводу облика морали Иоганна Штрауса и поведения этой самой Карлы Доннер, которая при живой жене пытается некие авансы композитору делать. Бурное осуждение превратилось в понимание после того, как я привела в пример, как способ такого мышления и существования Творца, который для него абсолютно естественен и ничего нехорошего в виду не имеет, всем нам известную 8,5 Федерико Феллини. «Посмотрите», — сказала я, — «у него же там не просто жена и потенциальная любовница. У него там жена, любовница вполне себе, как говорится, плотская, и вообще целый разнообразный гарем. И очень важная составляющая чуть вне этого гарема – героиня Клаудии Кардинале, муза и, скорее, даже душа живая Гвидо Ансельми, героя Марчелло Мастрояни». Мы здесь опять касаемся до Карла Густава Юнга. Помните, в начале картины дети скандируют «Азанизимазо»? Это та самая анима юнговская, которой, как и полагается у Юнга, у мужчины является женщина. Вот эта героиня Кардинале, она и есть живая душа Гвидо Ансельми. Ну и, конечно, страшно важно понимать, что Гвидо Ансельми проходит абсолютно тот же путь структурно, естественно, скелетно, я имею в виду, который проходит, скажем, герой Федора Никитина в «Обломке» или Иоганна Штрауса, замечательного актера Фернана Граве в «Последнем вальсе», доходит до стадии полного отчаяния и оживает снова, потому что все поименованные авторы знают про то, что кино делается для того, с чего мы начали сегодняшний разговор, для того, чтобы абсолютно каждый человек мог бы пережить вот эту самую радость, дающую соприкоснуться с другим пространством, обрадоваться ему и продолжить свой жизненный путь, не отчаиваясь. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, о Федерико Феллини у нас есть специальный материал, опубликованный на сайте Арзамас в цикле «Как начать смотреть». Если вы его еще не читали, всячески рекомендуем. А над этим выпуском подкаста работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мукричан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Он о том, почему в творчестве Фрица Ланга, Фрэнка Капры, Сергея Эйзенштейна и других великих режиссеров важнейшее место занимает такой вроде бы приземленный и незамысловатый объект, как лестница, а также при чем тут Шангри-Ла и Лед Зеппелин.